Знаешь, я ведь определенно почувствовал, что Ольга и Никита – дети, – говорил Михаил Федору. Они еще играют в духовность, и дело, конечно, не в возрасте. Сейчас в их душах происходит пахтанье почвы, чтобы в следующей жизни в нее упали зерна. Сколько же им еще жизни нужно, чтобы на путь стать? Если не устанут жить в напряжении, то несколько. Вот уж кажется, что именно они и есть духовные люди, свет общества, свет несущие. Кто как не они? Столько знают, столько уже прошли, чему-то научить могут. А ведь ничего пока из себя не представляют. Ровным счетом ничего. Вот Танюша и Саша – другое дело. На первый взгляд – дети. А в душе уже давно опыт накоплен. Если последний шаг в этой жизни сделают, то на путь станут. «И начнут все сначала», – заметил Михаил. «И будут поражаться тому, что раньше таких вещей не замечали. Никто от них ничего не скрывал, но не имели сознания широкого и чистого, чтобы видеть. Интересно, одним одна жизнь нужна, а другим несколько. Всем несколько. Танюша и Саша тоже не один век к решительному шагу готовились. Не случайно же нас судьба свела. С Ольгой и Никитой тоже свела, но их нужно пока размягчать, а тех уже кристаллизовать. Я заметил, что пока человеку далеко до истинного пути, он нуждается в размягчении сердца. Без этого никак нельзя. Его обязательно нужно подчивать сказками, душещипательными историями. В общем, работа ведется по смягчению чувств. А вот при подходе к пути сердце должно из мягкого превратиться в твердое. Иначе не сможешь обрести устремление. И остаться твердым? Нет. Когда ты входишь в сознание Христа, оно не может не размягчиться. Но это уже особая мягкость, называемая милосердием. Это то, когда ты в каждом человеке видишь себя и Господа. В этом состоянии ты не можешь лгать, сводить счеты, плести интриги, желать чего-то. Оттуда и начинается обретение истинной свободы. «Почему бы нам об этом не рассказать всем?» – спросил вдруг Михаил. «Да об этом все религии вопиют, об этом любой святой говорил. Только не доходят их слова до человеческих сердец, занятых только тем, чтобы укусить кого-то, утвердиться на своем, пойти за кем-то. Все вроде ищут путь, а находят фальшивого крикуна, громко заявляющего о своих связях с иерархией. Боже мой, Михаил, на что люди-то покупаются? На свет, на тот самый свет, о котором в Евангелии говорится. И придет в образе ангела света. Люди ведь искренне верят, что нашли. Они встречу такую воспринимают как подарок судьбы за долгое ожидание, за поиск. И ослепленные этой долгожданной встречей не видят того, что человек с первых же минут самоутверждается, четко расставляя всех на места. Он иерарх, пришедший посланником от братства, а все остальные исполнители, связанные с ним кармой. И только потом, постепенно, по истечении времени, наваждение проходит, и люди ужасаются тому, что наделали. Они отходят от духовного пути, в сердцах восклицая: там все обман, ложь, интриги. Не понимают, что духовного-то пути еще и не было, что собирались посплетничать, думая, что говорят о свете. Путь. Да кто понимает, что это такое? Господи, сколько же духовных усилий нужно приложить, чтобы что-то у тебя получилось, говорила Танюша. Я не могу ум собрать. Мысли сегодня разбегаются со страшной скоростью. Астрал разволновался, и тут же мысли поскакали, отвечал Саша. Я сегодня утром необыкновенное состояние ощутила. Описать невозможно. Сколько в нем доброты было. Совершенно потрясенная зашла в магазин и тут же грубо кому-то в очереди ответила. Ну что же это такое? Я знаю такие состояния. Со мной уже бывало. Называю я их выдавливанием грязи. В тебя свет вливается, но долго оставаться в тебе не может, потому что сосуд наполнен некачественной водой. Он выходит, а вместе с ним и грязная вода выплескивается. Не позволяй себе больше такого. Раз ты уже знаешь блаженное состояние, то знаешь и то, что себя нужно контролировать. Практикуй доброту, иначе оно больше не появится. Не пугай, пожалуйста, появится. Уж не следует ли отсюда, что можно и специально на людей покричать, чтобы злость и грязь из себя вытолкнуть? Спросила Танюша. Это только свет должен делать своей силой. Его энергия созидательна. Она твою душу строит. И если ты сама будешь свой астрал бередить, то ничего, кроме раздражения, в дальнейшем не получишь. А как же многие психологи советуют? Дайте выход своему гневу. Они дают сиюминутные советы, не видя причин и следствий. Они в карме не разбираются, поэтому им позволительно говорить глупости. На Востоке тебе бы упражнения показали, как утихомирить свой гнев. Попрактиковала бы с недельку и уже по такому поводу никогда бы не рассердилась. А по другому поводу? Запросто. Поэтому нужно не недельку практиковать, а все время. Зачем гневаться? Зачем беспокоиться? Если ты будешь спокойный сегодня, ты получишь спокойный день в будущем. Это же закон жизни. Каждый твой день сегодня связан с таким же днем в будущем. Что посеяло сегодня, пожнешь позже. Вот почему мы не понимаем сваливающихся на нас неприятностей. Мы их сами породили в прошлом, сказала Танюша. Да, но настал день будущего, и мы пожинаем плоды. Поэтому давай создавать себе хорошее будущее. Не раздражайся, пожалуйста. Видишь, в результате сосредоточиться не можешь. Знаешь, сколько у меня причин для раздражения в моем кафе? Масса. Но я держусь, стараясь не привязываться к обстоятельствам. Иначе они меня не отпустят, цепко удерживая в порочном кругу. Ты думала когда-нибудь, из чего состоит колесо сансары? Я думаю, что из наших желаний. Желания вихрем носятся вокруг нас, не давая возможности увидеть, что же есть такое настоящая жизнь, ответила Танюша. Желания – это и есть привязанности к объектам, чувствам, мыслям. Мы постоянно чего-то хотим, и тем самым создаем иллюзию, в которой живем. Мы даже просвета не видим. Даже краешком глаза не можем заглянуть в жизнь вечную, истинную. Наши самые высокие желания тоже относятся к желаниям. Поэтому в духовной работе заповедано не ждать результатов, не планировать их. Если мы не будем привязываться ни к феноменальному, ни к тонкому миру, у нас есть шанс посмотреть на мир не сквозь тусклое стекло. Трудно практиками заниматься. Не привыкли мы сосредотачиваться, постоянно удерживать сознание на тех объектах, о которых думаем. Мы привыкли к беспорядочному вихрю мыслей и считаем это состояние нормальным. Недавно я на почте услышала, как кассирша кричала: «Встаньте в очередь! Не могу я делать 100 дел сразу!» Но она именно это и делала. Она сама была не в состоянии сосредоточиться на чем-то одном, говорила Танюша. «Как там Ольга Федоровна?» спросил Саша. «Как всегда, хорошо. Она ровная, спокойная, доброжелательная, умная. Но меня не покидает чувство, что она – это не она. У нее есть другое лицо, которое никто не видит. Может быть, и она его не видит. А люди приходят?» «Да, народу много стало. Переписка большая у нас. Люди рядом с ней успокаиваются, смягчаются. Она живет так, как будто у нее проблем нет. Слушай, Саша, Новый год скоро. Что ты делать собираешься?» «А что я должен делать? Встречу и пойду спать. Кафе, наверное, закрою. Не хочу проблем». «А я думала, не поехать ли нам к Федору? Не так уж и далеко он от нас. Он там один, скучает, наверное». «А эта идея, она мне очень даже нравится. Только под самый Новый год нет смысла ехать. Нужно пораньше. Ты хоть знаешь, как ему сообщить можно?» «Телеграмму послать на станцию, а там ее как-то передадут». «Ну и займись этим. А я билеты пойду покупать». Собирались они недолго и уже через неделю готовы были в путь отправляться. «Кто-то о нас усиленно думает», — говорил Федор. «Кто бы это мог быть?» «Не наши», — быстро ответил Михаил, — «но очень близкие. Уж не ребята ли?» «Похоже, что они. Машины сейчас сюда не ездят. А на станции, наверное, телеграмма лежит. Прочитай, пожалуйста». «А что ее читать? В гости на Новый год собираются. Оля, Никита, готовьтесь к встрече ребятишек. Впрочем, какие они дети? Чуть тебя помладше, Оля. Как же мы их со станции доставим сюда? На лыжах они, наверное, столько не пройдут. Замучаются. Да и вещи. Ты забываешь об их хорошей физической подготовке. Вещей, думаю, если и возьмут, то один небольшой рюкзачок. В конце концов, на станции вездеход есть. Доберемся как-нибудь». «Я послезавтра пойду», — сказал Федор. «Можно мне с тобой?» — спросил Никита. «Лучше не надо. Если на вездеходе возвращаться придется, то там места не будет. Ты их, Никита, провожать пойдешь. Тогда и прогуляешься». То, что они окажутся совершенно в глухих местах, было для Танюши и Саши неожиданностью. «Что же тут, кроме леса, есть?» – удивленно спросила Танюша. «Лешие, домовые. У меня их полный дом», – отвечал Федор. «Пошли к вездеходу. К нам сейчас машины не ходят». «А как же вы телеграмму получили? Кто доставлял?» – спросил Саша. «Ну, с почтой тут все налажено», – улыбнулся Федор. И дальше ничего объяснять не стал. «Как он интересно разговаривает», – думал Саша. «Нужно будет последить за его речью. Ни одного лишнего слова, только по делу. Отвечает на вопрос, но не более. Не лжет, не привирает. Вроде бы ответил мне, да ничего не сказал». «Как я себя ощущаю рядом с Федором?» – думала Танюша, вслушиваясь в себя. Она привыкла анализировать собственные ощущения. Ей это было необходимо для того, чтобы научиться быть сознательной в каждом действии. Спокойно, уверенно, надежно мне. И с Сашей надежно. Какой у меня брат замечательный. «Брат у тебя действительно замечательный!» – прокричал Федор. Вездеход громыхал, заглушая все другие звуки. Танюша удивленно подняла глаза. «Как это он на мои мысли отвечает?» «Вот и деревенька наша», – сказал Федор. «Будьте как дома!» «Сколько вы собирались здесь времени провести?» «Недели две», — ответил Саша. «Надеюсь, мы не в тягость? Мы не хотели вас одного на Новый год оставлять». «Вы мне в радость. Но вообще-то скучать мне не приходится». Тут из избы Ольга вышла. «Ой», — сказала Танюша, — «мы и не знали, что вы не один живете». «Заходите», — пригласила Ольга. «Ждем вас уже давно. Пироги поспели. Царский ужин у нас будет». Но когда они зашли в избу, то и вовсе обмерли. «Ну что, дар речи потеряли?» — улыбнулся Михаил. «Думали, что сюрприз Федору сделаете?» «Да как же вы тут? Как же так? Здорово!» Кончил свою речь Саша. «Ну, и с Никитой знакомьтесь. У нас тут общинножитие. Пробуем не ругаться, не выяснять отношений, не спорить. Большей частью живем в молчании, занимаясь каждый своим делом. Ты, Танюша, будешь с Ольгой в комнате, а мы уж все здесь». Через несколько дней они решили сходить к Никитиной избе. «Далековато, но что поделаешь», — сказал Федор. «Оттуда к старику-леснику заглянем, а уж потом домой. Как раз к Новому году поспеем». Никитин скит казался совершенно заброшенным. Он одиноко стоял в лесу, покрытый шапкой снега. Совершенно не чувствовалось, что всего лишь несколько месяцев назад там кто-то жил. «Бедный домик», – пожалела его Танюша. «Но ничего, весной ты расцветешь, еще и гостей будешь встречать». У старика-лесника всем очень понравилось, хотя сам он производил очень странное впечатление своей угрюмостью. Впечатление же это было обманчивым. За внешней неприглядной формой скрывалась чистая, открытая душа. Саша быстро нашел с ним общий язык. И они даже постоянно уходили вместе в лес по каким-то им одним понятным делам. Федора старик безмерно уважал, ибо знал его давно. К Михаилу присматривался весь первый вечер, а потом вдруг радостно засветился, заулыбался, вышел из избы и вернулся с пучком травы. «Это для тебя специально. Лечит от интриг и сплетен. Пей в день по полстакана. Никакая ложь к тебе не пристанет». «Эх, хорошо бы так и взаправду было», — воскликнул Михаил. «Я же чем-то породил их. Не все дело в чужой зависти, но и в моем поведении тоже что-то есть». «Я о том и говорю», – проворчал старик. «Пей, и из тебя последние крохи гордыни повысыпаются». «Тогда спасибо», – сказал Михаил. «Дельная травка. Может, и другим дать попробовать?» «Другим не надо», — ответил старик. «Рано им еще эту траву пить. Пусть мир узнают, опыта наберутся. Как там Николай-то поживает?» «Последний его я видела», — сказала Ольга. «Он теперь на моем месте работает. то есть на своем прежнем. Лекции читает в свободное от работы время. А-а-а, старик махнул рукой. Скоро прибежит. Недолго ему там сидеть. Вы-то как от людских мыслей не задыхаетесь? Задыхаемся, сказала Ольга. Но больше, наверное, от себя самих. Потому мы и здесь, чтобы исправить положение. Вы выбрали подходящее место и подходящих людей, заметил старик. 3 дня пролетели незаметно. Собирайтесь, пора домой, скомандовал Федор. Саша и Танюша просто млели от счастья. Впечатлений от этих нескольких дней им бы хватило на всю жизнь. Вот мы и дома, сказала Ольга, открывая дверь. Добро пожаловать, ответила ей Татьяна Андреевна. Мы уж думали, что Новый год будем без хозяев встречать. Сначала хотели на розыске идти, а потом поняли, что лучше дождаться вас на месте и встретить как подобает. В избе толпились все, кого можно и нельзя было ждать. «Да ты повзрослела», — говорил Сергей, глядя на Ольгу. «Осанка у тебя другая стала, манеры более степенные». «Оно так всегда было», — заметил Молчун. «Чуть подальше от родителей так степенность появляется. Это от ответственности». «Как же вы от станции добирались?» – удивился Никита. «Мир не без добрых людей», – ответил Иван. «Нам только один раз дорогу показали, но мы запомнили ее на всю жизнь». «Такие дороги не забываются», – сказал Николай. «Они оставляют в душе след вечный». «Вот это Новый год», – сказала Валентина, входя в избу. «Сколько тут живу! Столько народу никогда не видела. Приворожил ты их, что ли?» «Ох, Валентина, неужели не видишь, что они друг другом очарованы?» — ответил Федор. «Похоже, комнаты пристраивать нужно», — сказала Татьяна Андреевна. «Да зачем? Мы завтра дружно за дело возьмемся и из первой комнаты сделаем гостиную, а две разделим на мужскую и женскую половины». «Отлично! Нужное занятие перед Новым годом!» «Нужно, чтобы всем было удобно. Завтра после утренних занятий прошу пожаловать на уборку», — сказал Федор. «Вы там сами все лишнее повыкидывайте, а мы уйдем к Валентине пироги к новому столу готовить», — сказала Татьяна Андреевна. «Без нас вам легче будет решать, что нужно оставить, а что отправить на свалку». «Как вы сюда добирались?» — допытывалась Танюша. «Ну скажите честно». «Да я по-другому и не умею», — отвечала Татьяна Андреевна. «Мне дорогу короткую Господь указал, по ней и хожу. Тебе тоже только Он и покажет, если пожелает». «Значит, и здесь нужно милости Божией ждать», — заметила Танюшна. «Девочка моя, во всем, иначе просто жить не следует. Своеволие и самонадеянность вводят людей в большой грех. Ты об этом с Никитой побеседуй, он тебе много интересного расскажет». «Странно его в этой компании видеть, но он ничем особо не выделяется». «А что это за умная молитва, которой он занимается?» «Я тебе лучше Паисия Величковского процитирую. Божественное делание было постоянным занятием древних богоносных отцов наших и просияло как солнце во многих местах пустынных и в общинно-жительских монастырях, на Синайской горе, в Египетском ските, на Нитрейской горе, в Иерусалиме, и окружающих монастырях, словом, на всем Востоке, и в Царьграде, и на Святой горе Афонской, и на островах морских, в последние же времена и в Великой России. Этим умным деланием священной молитвы многие из богоносных отцов наших, воспламенившись серафимским огнем к Богу и ближнему, соделались строжайшими хранителями заповедей Божьих и удостоились стать избранными сосудами Святого Духа. «Как странно, что сейчас об этом никто не говорит», — сказала Танюша. «Если это путь, ведущий к цели наших исканий, и по нему уже многие проходили, то почему не воспользоваться этой практикой?» «Трудно», — ответила Татьяна Андреевна. «Нужно каждый Божий день отдаваться делу этому. Люди же хотят просто, без излишних усилий дойти, через книги, через беседы, через обсуждения, в общем, через умствование. Придумывают различные способы спасения планеты, очищения пространства, а о душе своей и не вспоминают. Хоть бы кто-нибудь подумал, что он может сделать тем сознанием, которое имеет. Самомнение у всех горы, а чистоты – песчинка. Спасают знакомых, соседей, близких, переругавшись с ними во имя их же спасения, а о себе не думают. Люди, что же с душой вашей творится? Неужели все вокруг грязны, а вы одни чисты? Куда подевалась совесть ваша? Где глаза ее? Оберните их вглубь сердца. Что там есть, кроме желания оправдать себя? «Я во всем стараюсь себя винить», — сказала Танюша. «Я где-то прочитала, что люди постоянно ответственность перекладывают на других. То есть, что бы ни случилось, виноваты не они. Отследила свое поведение». «Точно. И я так делаю, даже в самых простых вопросах. Смотрю, вечером дома хлеба нет. Сразу же к Саше обращаюсь. Ну что, трудно было купить?» «Значит, личность моя неосознанно ищет виноватого и тут же находит. Нет хлеба, виноват Саша. А почему не я? Опоздала на работу? Виновата подруга, потому что позвонила утром рано. Может, она и виновата. Но что мне стоило сказать ей, что спешу?» Мысли же упорно возвращаются к ней, к ее бесцеремонности. Человек так устроен, что все стрелы старается от себя отвести. Таким образом личность защищается, а душе вред наносится. «Нам не жалеть себя надо, а душу очищать постоянным напоминанием о грехах своих. Ведь уже только за мысли грешны перед близкими своими». Оля замерла, уставившись на Танюшу. «Какой дух в тебе великий живет?» «Да, дух живет великий», подтвердила Татьяна Андреевна. «Да только этот дух воспитывать надо. Ты, надеюсь, воплощений себе никаких не придумывала?» «А зачем?» удивилась Танюша. «Люди чувствуют свои внутренние большие задатки и, безусловно, хотят, чтобы их и другие заметили. Это ложный путь. Над духом необходимо трудиться, делая его великим, но одновременно трудиться и над личностью, подчиняя ее духу. Очень просто объявить себя воплощением кого-то из великих, и с этим потом всю жизнь носиться, забыв о духовной работе. Она вроде бы и не нужна уже. все женщины склонны считать себя богородицами, исидами и матерями мира. В этом есть доля истины, но не вся истина. Любая женщина – это мать. Ей, воскрешившей в себе чистоту, дается право называться богоносной девой. Понимаете, с этим титулом не приходят на землю. Богородица, Дева Пречистая, равно как и Христос, в человеке рождается, а потом нужно жить так чисто, чтобы этот плод не затоптать. Но человек поддается искушению и начинает шептать об этом то одному, то другому. Он духовного величия жаждет. Высшие силы наблюдают за ним и сокрушаются. Какой дух самомнения впал? Как жаль, что теряем перспективного ученика. Что же, если в человеке Христос или Дева Пречистая родилась, он еще не ученик? Конечно, нет. Это ступень испытания на ученичество. Сможешь с честью пройти, будешь принят, если в других испытаниях не оплошал. Человек часто на этом срывается. Эго требует поклонения и делает все, что в его силах, чтобы завоевать признание. Но это падение духовное. Ольга стояла, задумавшись. И что же, выхода нет? Мне стыдно в этом признаваться, но я тоже так думала. Ну, что я исида. Но мне и учитель говорил об этом, даже называл так. Что же это такое? Как это понимать? Ты понимаешь так, как удобно твоему самонадеянному я. Стоит поддаться искушению, и ты начинаешь путь, который прокладывает личность. На этой ступени у человека может начаться мания величия. Если он умен, вслух всем говорить об этом не будет. Но нашептывать, намекать обязательно. Учитель, то есть твое высшее я, тебе дал понять, что ты близка к тому, чтобы воскресить в себе Деву Пречистую, Богородицу и Исиду. Тебе, наконец-то, чистый элемент созрел в глубине сердечного кристалла, из которого можно будет потом вселенные строить. Долгим и упорным трудом этот элемент нужно превращать сначала в песчинку, потом в крошечный кристаллик. Ну и что же ты с даром божественным сделала? Начала шептать близким, что ты воплощенная Исида, Матерь Мира, душа моя, все женщины Матери Мира, все женщины Божества, но потенциальные. Сколько живу, столько и наблюдаю, как на этой ступени все ломаются. Но не беда, если ты все осознала. Проси прощения у учителя за глупость, за непонимание, за недомыслие. Любую ошибку можно исправить. Господь милосерден. Он же все видит. И твое самовозвеличивание. И твое искреннее раскаяние. «Почему мы столько глупостей делаем?» — спрашивала Ольга. «Я теперь назад на эти несколько лет оглядываюсь и вижу, что кроме детских забав ничего серьезного не было. Я играла в духовность, вовлекая в игру многих людей. Они же с удовольствием поддерживали меня. За эти годы, если и было что серьезное, так это знакомство с вами. Я счастлива, что судьба меня с вами свела. А наш Николай, как вы считаете, что с ним происходит? Он очень изменился. Другим человеком стал. Но почему он на путь ученичества не становится. А как он должен сделать это? Удивилась Татьяна Андреевна. Тебе сообщить. Если ты не в курсе, если никто ничего о нем не знает, то он уже и не на духовном пути? А разве об ученичестве рассказывают? А может быть, он уже и ученик? Спросила Ольга. Как же так? Он меня опередил? Ольга, ну как тебе не стыдно? Разве этот путь соревнование? Ты все человеческими мерками меряешь. У Николая своя внутренняя жизнь. И то, что о ней никто не знает, делает ему честь. Люди могут в него камни кидать, а учитель ему плюсы ставит за достойное поведение. Истинный путь – это великая тайна. Посланники иерархии о себе не трубят. Их на земле много, и трудятся они в тишине, дабы не нарушать план. Тогда что же с нами происходит? О какой духовности речь идет, если и нет ее вовсе? Нет ничего, кроме криков о свете и любви. Милая моя, все от Бога. Ему так угодно людей испытывать. В криках они свою истинную натуру проявляют, а в критических ситуациях личины скрытые показывают. Духовный путь – это работа над собой, а не над другими. Но поскольку над собой трудиться крайне сложно, то люди начинают учить других, чтобы хоть в какой-то мере быть к духовности причастными. Что же я наделала? Зачем книги мои людям? Они нужны тем, кто задумывается о пути. Бесценны они станут тогда, когда ты весь путь сама до конца пройдешь. А можно его весь до конца без учителя пройти? Вдруг спросила Танюша. Не думаю, ответила Татьяна Андреевна. Невидимые учителя – веха на пути. Видимый учитель – Божья милость. А вы видели учителя? В лоб спросила Танюша. Татьяна Андреевна посмотрела на нее и покачала головой. Дитя, твоему сознанию нужно развиваться. Любой ответ не удовлетворит тебя и породит новые вопросы. Давай не будем тревожить пространство. К обеду в избе Федора появилась еще одна большая комната. Что же это нам раньше в голову не пришло? И удобно, и просторно, говорил Михаил. Вам это в голову не приходило, потому что мы такой армией не наезжали. Жили вы здесь спокойно, занимались, совершенствовались. Нарушили мы ваш уклад, но только на один день. Завтра все войдут в свой привычный распорядок дня. Татьяна Андреевна, как вам наш Никита? Спросил Михаил. Душа у него чистая. Будет заниматься, будет из него толк. Надеюсь, он не желает за одну жизнь святости достичь. Кто знает, пока говорит, что его дело работать над собой, а остальное по милости Божией. Знакомым его лицо кажется. Такое впечатление, что встречались мы уже где-то, заметила Татьяна Андреевна. Уж не в храме ли? Михаил, помните о душах, которым удается иногда в святая святых проникнуть, но не выдерживают энергии чистейших и больше прийти не могут? Не он ли приходил туда разок? Вполне возможно. Нас, по-моему, приглашали 24 марта в гости, чтобы мы посмотрели, кто же из всех останется. Помните? Как же не помнить? Неужели такое событие пропустить можно? День пролетел незаметно в слаженном труде и заботах друг о друге. Потом наступил вечер, а за ним и Новый год. Была елка, были задушевные разговоры и душевное молчание. Они чувствовали себя очень счастливыми от того, что собрались вместе, что понимают друг друга без слов, что не тратят времени попусту. Хочу вам предложить девиз для Нового года. «Слово в деле», – сказал Федор. «Кто согласен следовать ему?» «Подумайте. Произнося сейчас «да», вы уже должны применить его на деле». «Да», – хором ответили друзья и засмеялись. «Я хочу несколько слов сказать», – стал Никита. «Никогда в своей жизни я не испытывал ничего подобного. Я чувствую, что Господь проявил милость, познакомив меня с вами. В вашем присутствии я не ощущаю страха, который, как я понял, преследует человека постоянно. Мы боимся что-то не так сказать, обидеть кого-то, сделать не то. В вашем присутствии я ощутил себя свободным. Вы надежные спутники. Я знаю, что если позову, вы примчитесь на помощь, не задумываясь. Вы не будете выяснять, прав я или нет. Вы просто будете рядом, оставив разборы до лучших времен. Сейчас так я понимаю истинную дружбу. Не знаю, чем я заслужил такой Новый год, не знаю. Мне кажется, что так вели себя настоящие рыцари. С такими друзьями ничего не страшно. Ни жить, ни умереть. Я уверен, что даже там, по ту сторону, вы не оставите меня. Вы рыцари духа. С вами бы я хотел быть до конца. Я тоже хочу что-то сказать. Вставила Танюша. Вы не просто рыцари. Вы божьи слуги. Вы живете так тихо, так просто, так скромно. Вы одним присутствием делаете людей свободными. Вы не говорите о своем пути. Вы никого никуда не зовете. Вы ведете себя честно, проявляя свет в другом человеке. Рядом с вами мне стыдно за себя, за ту ложь, которая еще есть во мне. Я хочу быть такой, как вы, простой и открытой. Я не услышала от вас ни одного слова, не соответствующего делу. Вы ничего не говорите о себе, как будто вас не существует на этом свете. Вы надежные и сильные, но ваше «я» не давлеет ни над кем. Наша страна воистину благословенна, если такие люди ходят по русской земле. Кто знает о вас? Никто. И слава Богу! Пусть ваш труд для вечности будет оценен теми, кто послал вас на служение. Я буду вечно благодарить судьбу за то, что она свела нас вместе. И еще я бы хотела быть с вами всегда. Ольга тоже хотела что-то сказать, но промолчала. Она удивлялась тем ноткам почтения и даже благоговения, которые слышались в словах Никиты и Танюши. Видимо, было нечто ускользнувшее от ее внимания. «Или у меня сознания не хватает», — думала она. «Почему они чувствуют больше, чем я?» Иной раз осознать величие человека мешает собственная гордыня. Служителей Христовых отличает скромность. Не судите о людях по их простой и тихой жизни, проходящей в безвестности. Простота – наивысшее состояние, к которому может прийти человек через любовь. Любви же без скромности не бывает. Тот мне слуга, кто меч воли своей сложил к престолу и взял в руки чашу любви, чтобы свет ее вливать в души. В тишине зреет семя любви, только в тишине, и по-другому не бывает.